Глава 8. Эксперты уехали из Жуковки, оставив Концевича в его доме. Он пребывал в полной растерянности, даже не понимал, как именно ему следует реагировать на такие вот ужасные новости. Во 2:00 ночи Сергей Викторович позвонил Дронго. «Вы не спите?» – спросил он, даже не извинившись. «Как видите, нет. Я все время думаю над вашими словами. Эти волоски... Вы пошлите их завтра на экспертизу. Вдруг вы ошибаетесь?» «Обязательно пошлю. Но я не ошибаюсь. Ее почти невозможно было узнать в черном парике. Недавно по телевизору выступала известная фигуристка Албина Денкова. Она болгарка по национальности, и у нее светлые волосы. Когда она надела черный парик, ее практически невозможно было узнать. Вейдеманец, сидевший рядом со мной, даже спросил, кто это такая. Когда он услышал фамилию Денковой, то уточнил, какая именно, считая, что это всего лишь родственница известной фигуристки. Это когда она каталась на льду. Учтите, что Эдгар не простой прохожий с улицы, а достаточно опытный профессионал. Есть такие славянские лица, которые становятся совсем иными при смене цвета волос». «Значит, она меня обманывала», — ровным голосом произнес Сергей Викторович. «Не обязательно предполагать самое худшее», — великодушно сказал Дронго. «Может, у нее имелись какие-то важные дела, о которых вы не должны были знать?» «Какие дела могли у нее быть?» — разозлился Концевич. «Я оплачивал все ее счета, потакал любым капризом. Какие у нее могли быть секреты от меня, если не мужчины, с которыми она встречалась?» «Давайте дождемся конца расследования», — предложил Дронго. «Мы находимся только в начале пути». «Да, я поэтому и позвонил. Хочу сказать, что доверяю вам и прошу вас довести это расследование до логического конца. Не жалейте меня. Мне нужна полная правда, абсолютно вся. Вы меня понимаете?» «Конечно. Я провожу расследование и должен выяснить все до конца. Можете не беспокоиться. Я вам расскажу все, что узнаю. В конце концов, именно для этого вы и обратились ко мне». «Да, верно. До свидания». Концевич отключился. Дронго подумал, что неприятные известия стали слишком больным ударом по самолюбию этого циничного миллионера. Утром он отдал оба волоска Вейдеманису и послал его к экспертам, попросив управиться как можно скорее. Дронго перезвонил Концевичу. «Галина Аркадьевна сообщила, что ее хозяин все еще спит. Он не стал настаивать и решил не будить Сергея Викторовича. Вместо этого Дронго поехал в модельное агентство «Элит», где в течение 5 лет работала Тамара Березкина. Он явно не рассчитал. В 10:00 утра там еще никого не было. Красавицы просыпались достаточно поздно. Все менеджеры агентства тоже появлялись на работе ближе к полудню. Дронго решил вернуться домой, и тут ему позвонила Елизавета Викторовна. «Что у вас произошло?» – спросила она. «Звонил мой брат и что-то бессвязно бормотал об изменах жены и своих обманутых чувствах. Я ничего не поняла». «Когда он звонил?» «Под утро. Кажется, Сергей был выпившим, чего давно себе не позволял. Что вы ему рассказали?» «Правду. Нам удалось выяснить, что вашу родственницу никто не похищал. Она использовала несовершенство регистрационной системы и довольно большую площадь салона. Тамара входила туда с одной стороны, надевала черный парик, выходила с другой и отправлялась по своим делам». «У вас есть доказательства?» «Есть. Я вчера был в Жуковке, осмотрел несколько сумок исчезнувшей жены вашего брата. В некоторых из них я нашел одинаковые черные волоски от ее парика. Утром отправил все на экспертизу. Сейчас жду результатов». «Это было достаточно жестоко с вашей стороны», — заметила Елизавета Викторовна. «Вы же знаете, почему он развелся со своей второй женой. Теперь такие новости. Оказывается, что Тамара обманывала Сергея. Это его просто убьет». «Не убьет», — возразил Дронго. Можно подумать, что он никогда не изменял своим женам. Ваш брат и теперь, когда пропала Тамара, не очень-то сохраняет ей верность. Находит утешение в объятиях своих очаровательных помощниц, которые сидят у него в приемной. «Это он вам сказал?» – поразилась женщина. «Нет, я просто вычислил. Сергей Викторович не стал отрицать. А ведь одна из них даже замужем, что нисколько не мешало ему. Какой мерой мерите, такой и вам будет отмерено. Каким судом судите, таким и вас судить будут. Так, кажется, написано в Библии. Недословно, но фактически так. При чем тут Библия? Зачем она это делала? Почему Тамара его обманывала?» «Это мы узнаем у нее, если найдем живой». «Даже так? Вы считаете, что ее все-таки убили?» «Сегодня уже 19-й день», — напомнил Дронго. «Госпожа Концевич пока не объявилась». «Да, я помню, но Сергей сейчас в ужасном состоянии. Вы просто его раздавили». «Я только сообщил ему правду». «Тем не менее, что вы намерены делать?» «Продолжать расследование. Нам нужно найти его исчезнувшую супругу и понять, куда и зачем она уходила». «Действуйте», — согласилась Елизавета Викторовна. «Вам нужна моя помощь?» «Пока нет. Мне нужен скорее ваш брат, но он еще спит. Я не хотел его будить». «Правильно делаете. Ему лучше отдохнуть». Она попрощалась и прекратила разговор. Почти сразу позвонил Вейдеманис. «Я заплатил 2000 рублей за эту экспертизу», – пожаловался он. «Цены растут почти ежедневно». «Перестань жаловаться. Что с этими волосками?» «Натуральные волосы двух разных брюнеток», – чересчур уж радостно сообщил Эдгар. «Ты был неправ. Это волосы ее подруг, которые совали свои головы в ее сумки», – закончил за друга Дронго. «Перестань говорить глупости. Что показала экспертиза?» «Волосы натуральные, но не живые. Оба с одного и того же парика», – торжественно заявил Вейдеманис. «Ты гений! Я в очередной раз это официально признаю». «Ясно. Значит, все правильно. Теперь нужно понять, кому и зачем она уходила. Я сижу в ее бывшем модельном агентстве. Пытаюсь здесь кого-либо найти, но пока безрезультатно. Они приходят на работу только к 12. Сейчас поеду к ее первому мужу. Может, он сумеет мне помочь?» «Что мне делать?» «Возьми результаты экспертизы и просмотри все ее фотографии в интернете. Их авторы там указаны. Набросай список и опроси этих людей. Может, у нее был какой-то близкий друг? Допустим, она давно встречалась с ним. Хотя это сомнительно. Тамара не стала бы так глупо рисковать. Такие дамочки обычно напрочь рвут свои прежние связи, чтобы не подставляться. Все равно проверь, хотя я почти убежден в том, что если она и встречалась с мужчиной, то это наверняка был не ее старый знакомый». «Логично», — согласился Эдгар. «Начну опрашивать фотографов. Между прочим, в интернете до сих пор есть ее довольно откровенные фотографии. Я их сам видел. Это тоже много говорит о характере этой дамы. Уже будучи замужней женщиной, она не торопилась убрать их из сети». «Сделай список фотографов», — напомнил Дронго на прощание. Он достал айфон, вошел в интернет и через несколько секунд уже знал, какой именно автомобильный центр принадлежит господину Толмасяну, первому мужу Тамары Березкиной. Еще через час Дронго уже входил в кабинет этого человека. В отличие от сотрудников модельного агентства, бизнесмен появлялся на работе в 8:30 утра. «Здравствуйте, Хармен Арминакович», – проговорил Дронго, входя в кабинет. «Добрый день», – ответил Толмасян. Он был невысокого роста, с мощной головой, словно посаженной прямо на туловище без шеи. Очевидно, в молодости этот человек занимался борьбой. Об этом говорили сильные руки, мощные ноги, сломанные уши, какие бывают у профессионалов этого вида спорта. «Кто вы такой?» – поинтересовался бизнесмен. «Я эксперт по расследованиям преступлений. Меня обычно называют Дронго», – представился гость. «У меня к вам есть конкретное дело». «Понятно. Вы отлично говорите по-русски. Сперва я подумал, что вы грузин или азербайджанец». Толмасян добродушно улыбнулся. Дронго ничего не ответил. Бизнесмен услышал кличку, решил, что это имя, а его гость – иностранец. Это устраивало Дронго, и он не стал переубеждать Толмасяна. «Какое дело у вас ко мне?» – поинтересовался Хармен Арминакович. «Нашли где-то нашу машину, которая оказалась в угоне. Мы, конечно, все перепроверяем, но сейчас скупщики так мастерски перебивают номера, что ничего нельзя с этим поделать». «Я не специалист по автомобилям», – терпеливо напомнил Дронго. «Моя область – тяжкие преступления, убийства и похищение людей». «Тогда я вообще не понимаю, чем могу быть вам полезен». «Речь идет о вашей первой супруге, Тамаре Березкиной». «Она была моей второй супругой», – Толмасян улыбнулся. «Но это не ко мне. Она сейчас жена большого человека. Он хозяин крупного концерна и мультимиллионер. Вот к нему и отправляйтесь». «Мы знаем, что Тамара – жена Сергея Концевича. Но она неожиданно исчезла». «Как это? Куда исчезла? Растворилась или улетела на Луну?» – пошутил Толмасян. По-русски он говорил с заметным армянским акцентом. «Женщина исчезла из косметического салона, куда приехала на процедуры. Значит, отправилась в другое место. Она вернется, не беспокойтесь. Я хорошо ее знаю. Эта красавица всю свою жизнь мечтала устроиться так, чтобы иметь все по максимуму. Она сознательно к этому шла, даже когда была моей женой. Мои доходы ее явно не устраивали, хотя именно я вытащил ее из провинции, сделал ей прописку в Москве, помог с конкурсом красоты, проплатив кому нужно за призовое место, купил квартиру, машину, но ей всего этого было мало. Тамаре не понравилось, что я заплатил за третье место, а не за первое. Оно стоило $1 миллион, а у меня тогда не было таких денег. Я отдал 200 тысяч баксов, но она все равно была недовольна. Она называла меня торговцем машинами, все время стеснялась моего присутствия. Хотела принца на белом коне. Я все понял еще тогда, и мы быстро разошлись. Потом она встречалась с сыном одного грузинского министра, но мать не разрешила ему жениться и отправила его в Америку. Тамара переключилась на некоего эстрадного исполнителя, которому уже перевалило за 60. Она готова была выйти за него замуж, но тут оказалось, что он давно женат, и у него есть даже внуки. В общем, девочка искала нужного человека, подходящего для ее планов и амбиций. Тут-то и появился этот торговец овощами и фруктами. Я прекрасно понимаю, чем он лучше меня. Я имею всего один салон, а этот Концевич – 10 супермаркетов. Может, сейчас уже и побольше, я точно не знаю. Но она его заприметила, решила охмурить и поставить штамп в паспорте, что ей и удалось. А сейчас вы говорите, что Тамара от него сбежала? Это просто невероятно. Она не могла сама бросить свою мечту. Она исчезла, и муж тоже не может ее найти. «Тогда ее убили», – спокойно сказал Толмасян. «Только в этом случае Тамара не вернулась бы к своему мужу-мультимиллионеру. Значит, дамочка где-то ошиблась, и ее убрали». «У нее были какие-то криминальные связи?» «Дорогой мой друг», – умилился Толмасян. «Они есть у каждого из нас. Вы же эксперт по преступности. Разве можно жить в Москве, заниматься бизнесом и не иметь криминальных связей? Они опутывают всех, от персон из правительства до охранника на нашей стоянке. Так устроена наша жизнь». «Но Тамара не занималась бизнесом и жила в Жуковке». «Она больше 8 лет провела в Москве, прежде чем вышла замуж за Концевича», напомнил Харен Арминакович. «Это большой срок для одинокой и красивой женщины. Любой вор или бандит мог предъявить на нее свои права. Захотеть получить такую милую игрушку. Никто не мог ее защитить. Красивым женщинам приходится очень трудно. Особенно, если они стараются пробиваться наверх, к свету. Вот вчера мне подарили журнал. Здесь написано про двух известных женщин. Одна журналистка и артистка, другая певица. У первой двое детей и трое мужей, не считая бесчисленного числа воздыхателей. У второй трое детей и трое мужей. Обе весьма талантливые молодые дамы. Такие вот истории в этом городе случаются на каждом шагу. Женщины хотят устроить свою жизнь, найти мужчину, на которого можно опереться, друга, который поддержит тебя в радости и в горе, как обычно говорят в таких случаях. Этого хотят все женщины. Пусть у них есть деньги, слава и успех, а им подавай еще и подходящего мужика. «Согласен с вами», — заявил Дронго. «Главное, чтобы женщина была счастлива». «Правильно. Только Тамара была счастлива, когда рядом с ней появлялся очень богатый человек, который мог выполнить все ее пожелания. У каждого свое представление о счастье. Для меня оно – продать за месяц 100 машин, для нее потратить за месяц 100 тысяч долларов». «Очень убедительно. Значит, вы думаете, что она не ушла бы от своего мужа?» «Никогда в жизни», – убежденно произнес Толмасян. «Это была ее мечта. А изменить ему могла?» «Если так, чтобы никто об этом не узнал?» «Конечно, все могут. В том числе и я. И вы можете. Если бы Тамара точно знала, что никто об этом не проведает, то, наверное, могла. Она это дело любила. Говорила мне, что еще в 14 лет стала женщиной. А в свои 19 обладала уже незаурядным опытом. Тамара ведь рожать не могла. В 17 лет сразу 2 аборта подряд сделала у себя в провинции. Но она компенсировала свои потери очень интересным сексом. Вы извините, что я так говорю. Вы спрашиваете, и я честно отвечаю. У меня нашли диабет, и сейчас делают эти проклятые инсулиновые уколы. Говорят, что я буду жить еще сколько-то лет. Но зачем мне так жить, если у меня ничего не получается с женщинами? Глупо. А таблетки принимать тоже нельзя. Говорят, сахар поднимется, и я могу впасть в кому. Прямо на женщине. Глупая смерть. Хотя некоторые говорят, что мужчина так и должен умирать. Но я не хочу позорить свою семью. А без таблеток ничего сделать не могу. Так и живу между этими проклятыми уколами. Врачи говорят, что от этой болезни нет никаких лекарств. Только уколы инсулина. Так до конца жизни. Обидно. Говорят, что где-то уже изобрели такие таблетки, вспомнил Дронго. Одной в день вполне достаточно, чтобы сахар был в норме. Я слышал, что через несколько лет это лекарство появится в открытой продаже. «Было бы здорово», — встрепенулся Толмасян. «Только я боюсь, что все это очередные слухи и ничего больше. Что еще вас интересует?» «Когда вы с ней в последний раз виделись?» «Давно. Несколько лет назад. Она тогда еще с этим мальчиком-грузином встречалась. Увидела меня и отвернулась, как будто мы незнакомы. Я ей не стал подходить. Если не хочет даже смотреть на меня... «Зачем я буду навязываться? Я тоже гордый человек. Что сумел, то и сделал. Вывел ее на орбиту. Раз не чувствует благодарности, значит, пусть так и живет. Мне от нее ничего не нужно». «Спасибо за беседу». Дронго поднялся и протянул руку Толмасяну. Тот пожал ее и сказал на прощение. «Если найдете Тамару, то передайте привет от меня. Хотя... не знаю, захочет ли она вспомнить обо мне».